Глава 19. «Ну уж нет, Салдар». «Вернись к ней!» — ревел дракон под кожей. «Нет!» — отчеканил я, стоя у себя в комнате и пытаясь игнорировать дикое возбуждение, которое не желало отпускать. «Упрямец!» — рычал Рахтар. «Она знает!» «Что знает?» — хмыкнул, наблюдая за мимо проплывающими облаками. «Знает, кем ты ей приходишься!» «Не мели чушь! Не может она этого знать! И вообще, что ты хочешь от меня?» — взревел я от безысходности, взлохмачивая волосы. «Она еще мала. Ей уже 22 года!» — ударил от ярости хвостом дракон. «Ты не понимаешь!» — покачал головой, чувствуя, что попал в западню, из которой не было выхода. «Знал бы ты, чего мне стоило, чтобы уйти из ее комнаты! Ее взгляд, ее губы, боги!» — заметался я, словно загнанный зверь по клетке. «Как же сильно я ее хочу!» «Хочешь? Возьми!» «Уверяю тебя, Ассирия знает правду!» «Она догадалась, я смог это вычислить!» «Тебе достаточно просто прижать ее к себе, и она сама попросит продолжение!» «Нам нужно как можно скорее поставить на нее метку, или ты медленно, но верно начнешь сходить с ума!» «Сегодня ты от нее бегаешь, а завтра будешь готов оторвать голову любому, кто только взглянет в ее сторону». «Метка просто так не ставится. И ты прекрасно это знаешь», — рыкнул злобно, понимая, на что подталкивает меня дракон. «Я должен разделить с ней ложе». «Так в чем дело? Раздели!» — развел передними лапами ящер. «Слушай, я прекрасно понимаю, что Ассирия — дочь Кериана и Алисы. Что ты изначально в ней видел саму Алису. Но ведь сейчас это не так. Сейчас все твои мысли занимает лишь наша девочка, которая имеет столько отличий от своей матери. Ассирия — твоя истинная. В ее возрасте уже кто-то мамой становится. Хватит смотреть на облака. Ты должен сделать первый шаг. В конце концов, мужчина у нас ты, а не она. Бегать бессмысленно. Вас поцеловали сами боги». Несколько секунд смотрел в окно, а потом открыл портал в холл общежития, намереваясь поставить защиту на комнату своей истины, чтобы вообще никто не мог в нее войти. «Ну вот», — проворчал Рахтар, — «первый звоночек твоего безумства. Решил нашу девочку оградить от посетителей. Здесь одни парни, не считая ее. Такие посетители ей не нужны». Вышагнул в холл, слыша звонкий смех, который заставил напрячься. Завертел головой по сторонам, наблюдая в небольшом закутке двух боевиков и Ассирию, которая хохотала в голос, сидя между парней, прожигающих ее взглядами. «Над чем смеетесь? Не поделитесь?» Чувствовал необузданную ревность, которая разрывала изнутри. «Магистр!» — кивнули парни, а вот Ассирия лишь взглянула на меня, тут же теряя интерес. «Ты ее обидел!» — недовольно буркнул ящер. «Вы что-то хотели, магистр?» — хмыкнула Ассирия. «Да, поговорить с тобой», — ответил невозмутимо, хотя едва удерживал себя от желания схватить этих двух поганцев за шкварник и оттащить их от своей истины, которая словно специально чуть придвинулась к одному из них, наблюдая за моей реакцией. И судя по тому, что она увидела в моих глазах, ей пришлось по душе, потому что Ассирия усмехнулась. Девушка грациозно поднялась и, повиливая своими бедрами, на которые устремили взгляды боевики, направилась в мою сторону. Зыркнув на парней, которые тут же стушевались, я направился следом за Ассирией. «Ну, о чем будет разговор?» — хмыкнула девушка, поднимаясь по лестницам. «Да, о чем же будет этот разговор?» — едко поддакнул Рахтар. «Хотел попросить тебя, чтобы ты вела себя с парнями осторожнее». «Это все?» — замерла Ассирия, недобро на меня прищуриваясь. «Все!» — кивнул, получая мысленную оплеуху от своего дракона. «Ну?» — вздохнула она. «Раз все, тогда я возвращаюсь к парням. Мы собирались в Критер играть». «Так это игра на раздевание!» — захлебнулся я воздухом, хватая девчонку за запястье и не давая спуститься ей ниже. «Ты совсем ополоумела?» — злобно зашипел, чтобы не нашлось лишних ушей. «Они парни, а ты...» «Девушка!» — рыкнула она, вырывая свою руку из моего захвата. «У меня нет друга, любовника, супруга. Я ни с кем не связана. Ведь так?» — уставилась она на меня. «Только попробуй ответить согласием», — рычал Рахтар. «Так», — процедил сквозь зубы, замечая разочарование в зеленых глазах. «Ну вот», — пожала она плечом, — «значит, я буду делать, что захочу». Фыркнув, она опалила меня ненавидящим взглядом и начала спускаться по лестницам. Смотря ей вслед, чувствовал ярость. Рахтар на удивление молчал, злобно сопя. «Ассирия, иди к черту!» — прилетела мне вслед. Плюнув на то, что нас могут заметить адепты, я рванул следом за ней и, подхватив ее под попку, взвалил на плечо, слыша недовольное шипение. «Отпусти!» — возмутилась Ассирия, в то время как я и мой дракон ловили каждый момент близости. «Салдар!» — вновь зашипела девушка, шлепая меня ладонью по заднице. «Ох, прям как муж и жена!» — довольно вздохнул Рахтар. «Давай, неси девочку в нашу пещеру».